Летать. Экое засаленное дурами словцо. Даже взять как-то в руки боязно. Так и кажется, что тут же влипнешь всей пятернёй в нечто сопливое, типа трагическо-карамельное, да и коты фальшивые. Когда его слышишь или, не приведи Господь, встречаешь в тексте, срабатывает вбитый девичий патока рефлекс – махать руками и блажить дурниной. Нахуй, нахуй, к ебени матери. Однако именно об этом пойдет речь. Летать, господа, летать. Я долго приставал ко всем, кого к тому времени знал с этой дурью. Да приставался. Незадолго до Кыргатуя, еще снег только с дорог сошел, приезжаю я к Гимай-Абыю. Смотрю, он не один, во дворе москвичонок Тахави стоит. Стучу в ворота. Ноль реакции, только пес подбежал. Думаю, хоть он гавкнет, хозяин услышит. Не, нифига, радуется. Дурачок молодой пытается через щель лизнуть. Пришлось дудеть и не раз. Аж соседи повылазили. Наконец услышали. Или решили, что хватит малайку на дворе мариновать. У них никогда не знаешь точно. Оказывается, овцу лечили. День субботний, однако меня без всяких бань и прочих нежностей сразу же направляют за 30 верст. Практически обратно. В Аллаке. Поезжай, мол, найдешь, объяснили как, дом Зиннура, у которого той осенью сын в армию пошел. И доложись, типа, так, мол, и так, я Бешенче послал меня тот-то с целью полетать. И ведь не смеется гад, не улыбается даже. Я не стал переспрашивать, так, мол, и объявить полетать? Что-то мне вожжа под хвост попал с резкостью такой, думаю про себя. А так и объявлю, хули нам. Вот я буду печалиться, что про меня Зиннур из Алака подумает. Может, он мне заправленную сушку из коровника выкатит без лишних базаров. Выкатит, сяду, спрошу, где газ, где тормоз, и полечу. Не выкатит, развернусь да уеду. Чё мне объяснят, что ли там? Сами сказали. Спросил только к чаю взять чего-нибудь. Оба заржали надо мной. Мол, не чай пить едешь. Но я все равно до шашлычников на тюбуке проскочил. Набрал всякой хрени, кекс там, заварка нарядная, всякого эндокова. Без чего в моем случае в гости по местным понятиям идти неудобно. Оказался впрямь зря. Подъехал, подудел, выхожу. Только за калитку взялся, открывается. Встречает меня паренек лет 16, вежливый такой. Пройдете, Абый, присядете, сейчас отца позову. А у меня еще как резкость настала, так и не проходит. Странно, обычно так долго мимолетное настроение не задерживается. Нет, говорю, в машине посижу. Сел и пытаюсь понять, что это за резкота накатила. Припомнил, как с азербайджанцем на трассе, когда чай покупал, общался нехорошо. Ну, не то, чтобы совсем нехорошо, однако неприятно вспоминать. Не думаю, что что-то не так. Я обычно с людьми вежлив и не то, что первым, а и в ответку не всегда дергаюсь. Это меня опять старик в трубу загнал. Я так называю для себя те моменты, когда событие катится по жестко заданной траектории и даже видя наперед, что делаешь что-то не то, то ни остановиться, ни изменить их ход не можешь. Вышел отец, Зиннур Абый который. Опаньки, смотрю, актер Леонов, только мальца засиженный. Сразу видно, легкий, веселый человек, но строгий. Не зря пацан вон такой воспитанный, не по нашему времени. Я вылезать, а он таза обходит, рукой махнул, садись обратно, мол. Сели рядом, познакомились. По-русски лучше меня, говорит. Объявляю ему, так, мол, и так, прибыл для проведения полетов. Тот не удивился. Сейчас, говорит, малая выйдет. Покажет, как проехать. Ты же не был здесь? Нет, отвечаю, и только собрался переспрашивать, а тот уже вылазит и в дом. Ладно, хоть пацан долго собирался. Я к седухе прилип, пот хлещет, руки трясутся, нога на газе дергается, едва не уехал до того страшно. А чё, собственно, страшно, не пойму. Главное думать, когда пытаюсь, голову клинит, все путается, только картинки. Нехорошие такие. Нет, не в тему, что сейчас как полечу, да как в землю воткнусь. Почему-то мне страшно, что облажаюсь. И такое зло берет, что не остановил этого Зиннура, да не расспросил ладом. И сразу мысль, а что мне прямо сейчас за ним пойти помешает, и почему-то я ни того, ни другого не делаю, а только сижу и все больше нагружаюсь. Вышел пацан, сел ко мне, башкой крутит. О, нифига себе, а это что, а это? А спидометр до скольки? Я как-то в руки себя взял. Не профинца же перед ребенком. Куда, говорю, ехать? Пацан объясняет, не соображая, что мне за его насосный, да как на партизан поворачивать, ничего не говорят. Ладно, говорю, ты пальцем тыкай. Едем такие, пацан тыкает, а я рулю. А меня все плющит, ладно, хоть ямы немного отвлекают. Дорожка там по весне противотанковая. Озеро объехали, пацан такой. Вон, а вы видите? У берега камни такие здоровые. Вон туда. Кое-как я до них дотянул. Вылазим, а парнишка мне и заряжает. Вам камешек подержать? Или вы сами типа управляетесь? Я, признаться, обалдел сего числа. Оглядываюсь, вокруг каменюки метр по 4, по 5 лежат, скалы торчат из грунта. Это не про них ли он случайно? Смотрю на него, как артист Крамаров на отрока. Помните в фильме про бриллиантовую руку? Не, думаю, надо колоться. Слышь, говорю, братишка, а что делать-то? Тот смотрит на меня, как будто я ему любимый мотоцикл предложил на конфетку сменять. «Не», — говорит, а сам аж попятился. «Так нельзя. Если не знаете, то никак совсем. Это типа не хухры-мухры. Надо папу позвать и так далее». Тут у меня страх весь куда-то делся. Чувствую, что меня как несет. Даже скорее не Остапа понесло, а прямо Брюс Всемогущий. Ни страха, ни памяти о страхе. Одна уверенность несмешливая такая. Как будто еду я на терку, а на сворке у меня полк спецназа ГРУ. Во как. Я пацану вру, да так нагло. Да ты че, я просто как здесь не знаю, а так-то ого-го. Не очень-то я запомнил, что ему там нес. Самый летательный летатель, ёлы-палы. Груз 100 тонн на орбиту вывожу и так далее. Но, похоже, пацану хватило. Он показал, куда встать, выковырял из-под снега грязный булыжник и присел справа от меня на корточки, уперев локти в колени. В руках он держал булыжник, с которого кое-где текла рыжая грязь. Мне было нужно положить правую ладонь на каменюку и, собственно, лететь. Из-под победно-фанфарного тона высунулся никуда. Оказывается, не девавшийся страшок. «Бля, да ты чё, клоун? Летчик, смотри-ка, ты турбину не забыл?» Долго перечислять, как он меня склонял. И правильно, и с нормальной точки зрения. Слава богу, что захватившая меня тогда эдакой победительной наглости достала на то, чтобы сразу загнать ее под шконку. Я величаво, по-цезаринному, убийственно серьезно, как еще сказать не знаю, шагнул вперед и положил руку. Вернее, опустил длань на мальчишкин камень. Рука сразу потерялась, сигнал из нее мгновенно оборвался. Где-то далеко-далеко на заднем плане сознания мелькнула отрешенно спокойная мысль. «Ну вот хрен с ним, что как летчик обосрался, зато видишь ты, какое странное ощущение легло в копилку. Эван как рук-то вмиг отсекло, было такое с тобой раньше? То-то. Ладно, пошли, летчик. Завезем пацана и к Гимаю. Так, пакет к чаю не забыть пацану отдать». И не надо расстраиваться, сейчас на трассе как-то по нём. Баня, чайку с медом, на рассказать их пораскручиваю, вдвоем они легче болтают. Я шевельнулся, поворачиваясь, и вдруг несущаяся подо мной земля накренилась и стала угрожающе быстро укрупнять детали. «Ой, бля!» – подумал я, начав эту короткую мысль в тоне «Ой, мамочки» и закончив на отчетливом «Ура, каникулы». Куда там оргазму? Это, собственно, и все, что можно рассказать о полете. В общем, когда летаешь, прет, а время останавливается. Разве что вот еще одна деталь. То, что внизу, не интересует абсолютно. «Ты что там, не сильно устал?» Приземлившись, спросил я у сопящего на корточках пацана, боясь спросить напрямую, как выглядели мои полеты со стороны и сколько продолжались по времени. «Не, вы умываться будете, слить вам?» «А как же?» Тоном бывалого авиатора ответил я и подошел к багажнику. Слава богу, есть привычка постоянно возить сиську с чистой водой. Умывшись, я слил пацану, он был по локоть в рыжих подтеках. «Сникерс хочешь?» – спросил я пацана, заводя телегу. «Давайте», – подумав, сказал пацан. Видимо, сникерсы были ему уже не по возрасту, но тут никто не видел. «Там пакет сзади, достань». Пацан перегнулся назад и зашуршал. «Можно я лучше пикник?» «Да пожалуйста, ешь на здоровье». «Спасибо», – вязко чмокая сказал через какое-то время пацан. Я притормозил перед обманчиво невинной подлой лужей, в которую влетел левой стороной по дороге сюда. Словно специально дождавшись, когда будет сравнительно безопасно, у меня внутри что-то взорвалось, и я какое-то время посидел, слабо различая через мельтешение в глазах руки на руле. Было такое ощущение, словно распаковывается какой-то здоровенный файл. Из-под обычного мысленного фона пробивались смутные картинки с беззвучными пояснениями. Не поручаясь за релевантность, попробую выразить пару таких картинок. Здесь когда-то очень-очень давно проходили люди-птицы. Они были нормальными, такими же людьми, как мы с вами. Но они были еще и птицы, не знаю как. Эта местность вокруг Аллак не была их домом, родиной. Они здесь остановились из-за этого места, прожили здесь какое-то достаточно длительное, опять не скажу сколько, год, век, время, а потом ушли дальше туда, куда собирались с самого начала. Так было еще два раза. И я вставал и ждал, пока все не кончится. Видимо, такое поведение летчиков было нормальным. Пацан сидел и безучастно смотрел на меня, ожидая, когда поедем дальше. В этот день топнуть на трассе не получилось. Боялся, что это снова начнется, и я с аварийкой плелся с правым, покорно пропуская все ведра с болтами вплоть до рассыпающихся на ходу москвичей. Те попривыкли и вскоре уже требовательно покрикивали дребезжащими сигналами, требуя лыжню. Я безропотно принимал правее. «Езжайте!» Теперь здесь принимаются вызовы только от Боингов, и то чисто вымытых.